Громадная туша инопланетного существа плавно развернулась и, звучно щелкнув огромными зубами, проревела. «Оно работает!» «Конечно, работает», — пожал плечами полковник, выслушав перевод. «Ты не понял, человек. Этот маяк может открыть проход не только туда, откуда его к вам направили, но еще и в десяток других миров». «Ты уверен?» — насторожился полковник. «Ты не веришь моему слову?» — вскинулся динозавр, оскалив огромные зубы. «Речь идет не о недоверии, а о возможной ошибке», — быстро пояснил Степан, не дожидаясь ответа полковника. «Нет, я не ошибся. Терминал ввода кодов не заблокирован, а в скрытых данных есть файл с кодами доступа». «И кто же там такой умный, что запросто отдает такие знания в чужие руки?» — скептически хмыкнул дракон. «Все просто. Ваш мир не тупиковый, а узловой», — коротко пояснил динозавр. «Что это значит?» — спросил полковник, подобравшись, словно перед прыжком. «Эти метаморфы, закончив здесь, должны были идти дальше». «Откуда ты это узнал?» «Предполагал изначально, но у меня не было чем подкрепить мои подозрения. А теперь, когда я получил доступ к маяку, мои подозрения стали уверенностью. Это проходной маяк, настроенный на открытие портала в нескольких мирах. Я видел такой однажды». «И пользовался?» «Да, но сразу должен сказать, что это оборудование стоит очень дорого. Даже не знаю, кто мог решиться его отдать». «Почему?» — не понял Степан. «Ведь так можно настроить любой маяк». «Нет, проходной маяк имеет более мощный процессор, повышенную емкость аккумулятора, а главное, мощность его сигнала намного выше, ведь миры находятся на разном расстоянии друг от друга». «Погоди», — остановил его пояснение полковник. «Пересечь завесу миров можно только в тот момент, когда они соприкоснутся. Разве не так?» «В обычном случае, с простым маяком, да. Но, как я уже сказал, это не обычный маяк». «Ничего себе подарочек», — проворчал дракон, растерянно почесывая в затылке. «Не хотелось бы его потерять в драке». «Да уж, это действительно артефакт», — поддержал его Степан. «И чего теперь делать будем?» «Думать», — отрезал полковник. Заметив их растерянность, динозавр, понимающе кивнул и, отступив в сторону, присел на большой деревянный ящик из-под какого-то оборудования. Ящик скрипнул, затрещал, но, к удивлению людей, выдержал. Динозавр же, задумчиво пошевелив челюстью, неожиданно изрек. «Вмонтируйте катапульту!» «Чего?» — не понял Степан. «Устройство, которое выбросит маяк сразу после закрытия перехода. Падение с небольшой высоты ему не опасно». «Стоп! С небольшой это сколько?» — быстро уточнил полковник. «Примерно с крыши вон того здания, что виднеется», — ткнул когтем динозавр. Люди невольно оглянулись в указанном направлении, растерянно переглянулись. Сидевший на ящике динозавр возвышался над ними обоими приблизительно метр на полтора, поэтому увидеть то, на что указывал пришелец, было сложно. Недолго думая, Степан запрыгнул на соседний ящик и, всмотревшись, удивленно доложил. «Он на свечку в соседнем районе указывает». «Это примерно метров 80», — быстро сообразил полковник. «Крепкий агрегат. Получается, если его выкинуть из шахты, то на поверхность он плюхнется без поломок. Это идея». «И как это будет выглядеть?» — поинтересовался Степан. «Просто как перпендикуляр», — улыбнулся дракон. «Берем небольшое пусковое устройство, как для гранатомета, засовываем маяк с парашютом в контейнер и управляем всем этим с отдельного пульта на узком канале. Портал закрывается, оператор запускает пусковой, оно взлетает, контейнер отделяется и плавно опускается на парашюте от осветительной ракеты». «Тогда надо в контейнер еще и маячок воткнуть, а то унесет ветром, да одури искать будем», — добавил Степан. «Вот и займись. Тыловикам скажешь, что мой приказ и должно быть сделан уже вчера». «Есть. Разрешите идти?» «Охренел? А как я с ним общаться буду?» — возмутился дракон, кивая на наблюдавшего за ними динозавра. «Горелый, Егору передай по рации, потом просто проверишь исполнение», — фыркнул полковник. Сообразив, что попал в просак, Степан нахмурился и, выхватив рацию, принялся вызывать приятеля. Быстро объяснив ему, что нужно сделать, парень убрал рацию. И, обернувшись, с удивлением увидел, как полковник, согнувшись над столом, напряженно всматривается в лежащий на столешнице маяк. Динозавр, так и оставшийся сидеть на ящике, тоже наблюдал за ним. При этом огромные глаза инопланетного существа казались выточенными из желтовато-зеленого камня, в котором узкой вертикальной щелью блестел черный зрачок. И от этого немигающего взгляда Степану стало жутковато. Зябко передернув плечами, парень аккуратно обошел динозавра и, подобравшись к столу, тихо спросил. «Что вы там увидели?» «Ты не поверишь. Эта штука создана в техногенном мире при помощи неизвестных нам технологий. Но она имеет свою ауру, и не просто ауру, а остаточную ауру магического воздействия». «Так может, это кто из наших постарался?» — предположил Степан. «Это не наша магия, не нашего мира». «Выходит...» «А ни хрена, друг мой, у нас не выходит», — вздохнул полковник, выпрямляясь. «Я, конечно, не инструктор по прикладной магии, но такого я еще не видел». «Что вы хотите сказать?» — не понял Степан. «Что за всю свою долгую практику ничего подобного мне видеть еще не приходилось. А самое удивительное, что эта фигня все еще на нем держится». «Что он там нашел?» — вдруг прорычал динозавр. «Следы магии», — коротко ответил парень. «Значит, я был прав». С довольной мордой кивнул гигант. «Как это?» — насторожился Степан и быстро перевел все полковнику. «Это проходной маяк, и до того, как попасть сюда, его использовали в мире, где практикуется использование заимствованных сил. Очевидно, на него пытались воздействовать такими силами». «Оригинально», — протянул дракон. «Значит, эта банда крокодилов-переростков прекрасно знает, что в иных мирах существует магия». «А что тут удивительного?» — пожал Степа плечами. «Он же рассказывал, их использовали как разведку». «Точно, забыл», — смутился полковник. «Твою мать, с этой работы совсем крыша поехала». «Ты нервничаешь. Почему?» — вдруг последовал вопрос от динозавра. «Слишком много всего поставлено на карту», — вздохнул полковник. «Не совсем понял, что это значит, но догадываюсь», — кивнул гигант, выслушав перевод. «Но ты не можешь нести ответственность за всю планету. Это не твой уровень. Доложи своему совету или кто тут у вас управляет, и пусть решают они. Ты только исполнитель и не можешь взваливать на себя все». «Умом я понимаю, что ты прав», — улыбнулся дракон. «Но я прожил так всю свою жизнь, отвечая за каждого на этой базе и пытаясь спасти весь этот долбанный мир. Мы все так живем». «Тогда мне остается вам только позавидовать», — неожиданно заявил динозавр. «С чего это?» — растерялся Степа. «Потому что вы умеете жить и болеть своим делом. Я воюю во всех открытых мирах с тех пор, как в третий раз сменил клыки в пасти. И все, чего я добился, — это должность командира группы. Хотя рядовые боеособи, получив возможность выбирать подразделение, всегда просятся в мой отряд. Это злит наших правителей, я каждый раз получаю отказ в повышении. Но для меня такие просьбы простых боеособей — это высшая похвала». «Ты воин», — кивнул полковник. «А для настоящего воина нет высшей похвалы, чем вера в него подчиненных». «Ты меня понял», — радостно оскалился динозавр. «А теперь скажи, что ты собираешься делать». «С чем именно?» «С маяком и всем остальным, что с ним связано. Мои люди сделают сбрасывающее устройство, чтобы сохранить маяк, а потом будем заканчивать подготовку к операции». «Сколько это займет времени?» «Еще 2 дня». «Мы будем готовы», — помолчав, хищно оскалился гигант, и люди, наблюдавшие за ним, невольно вздрогнули. Мимика пришельцев была не особо богатой, но она производила неизгладимое впечатление, особенно на тех, кто видел ее впервые. Дракон едва успел убрать маяк в сейф, когда в дверь лаборатории постучали, и на пороге появился посыльный. Вытянувшись в струнку, молодой боец отрапортовал. «Товарищ полковник, с КПП сообщают, что у ворот стоит какое-то воинское подразделение с вооружением и боевой техникой». «Чего? Какой еще техникой?» — не понял полковник. «Все, что нам было нужно, мы уже получили». «Не могу знать, товарищ полковник. Приехавшие требуют вас». «Требуют? О как! И кто ж там такой наглый?» «Генерал какой-то», — пожал плечами посыльный. «Ладно, свободен», — сжав зубы, процедил полковник. Боец моментально испарился. «И что это может быть?» — удивленно спросил Степан. «Кажется, я догадываюсь», — прошипел дракон, доставая рацию. Связавшись с КПП, он приказал пропустить только одного генерала и направить его прямиком в лабораторию. Всех остальных было приказано держать у ворот под предлогом обеспечения секретности. Спустя 15 минут в лабораторию ввалился краснорожий мужик в военной форме. Едва глянув на него, Степан внутренне скривился. Очередной охотник за орденами из всем известного в узких кругах Арбатского военного округа. Едва переступив порог, генерал принялся орать так, что все находившиеся в лаборатории поморщились. «Кто тут, мать вашу, главный?» — визжал генерал. — Что это за бардак? Почему мою технику ее вашу в голову через колено не пропускают на территорию? И тут его взгляд упал на сидящего на ящике динозавра. Поперхнувшись на очередном матерном перле, генерал шагнул вперед, чтобы как следует рассмотреть непонятного зверя. И динозавр, стремительно вытянув шею, звучно клацнул зубами прямо перед генеральским носом. Испуганно икнув, доблестный вояка закатил глаза и мешком осел на пол. Усмехнувшись, дракон не спеша присел на корточки и, прижав пальцы к шее незваного гостя, с довольным видом проворчал. «Классический обморок, прям как у тургеневской барышни. Отлично сделано, приятель», — добавил он, показав динозавру большой палец. «Я понял, что это ненужный тебе управитель. Скорее всего, выше тебя по рангу, но плохо понимающий, что тут вообще происходит. Вот я и решил тебе немножко помочь», — довольно оскалился гигант. «Иногда мы так развлекаемся в пограничных мирах». «Ты все правильно понял. Вот только кто его прикрывает в высшем совете?» — задумчиво протянул полковник, разглядывая лежащего. «Я эту рожу первый раз вижу». В этот момент в кармане полковника загудел телефон, переведенный в режим вибрации. Достав аппарат, дракон мрачно посмотрел на экран и, вздохнув, ответил. «Слушаю вас». «Да, да, прибыли. Еще нет, не успел. Лежит на полу, так что ждем, когда придет в себя, и вместо того, чтобы орать, предъявит нужные документы. В противном случае я его в карцер посажу до конца операции». «Вот так и лежит. Столкнулся нос к носу с одним из обитателей базы. Вот именно. А теперь представьте, что будет, если то же самое все остальные увидят. Какие уж тут шутки. В этом случае о секретности операции можете забыть, а мы будем заниматься только тем, что отбивать нашествие всякой пишущей братьи. Что это вообще такое?» Выслушав ответ, полковник отключил телефон и, жестко усмехнувшись, скомандовал. «Берем этого спящего красавца и тащим на выход. Их поход за орденами отменяется. Команду сейчас получат».